Глава 76. Эшфорд. «И только Джемма ее увидела, так и окаменела», — рассказываю я Харингу, готовя лошадь к финалу Попола. «Не могу ее винить. У Порции удивительный дар — обращать людей в камень одним лишь взглядом, как медуза Горгона». Джемма отреагировала так, будто ее заставили сдавать экзамен по предмету, которого она не знает, как будто перед ней соперник, которого она не может победить. Но ведь я ни на кого, кроме нее, больше смотреть не могу. Я их даже не замечаю. «Ты уверен, что не вел себя так, что она подумала обратное?» — уточняет Харинг, не отрывая взгляда от экрана телефона. «Нет, я бы никогда». Затем я на мгновение задумываюсь. «Ну да, поначалу, может, нам и было нелегко. Может, я слишком часто указывал ей, что ее поведение и внешний вид неуместны, но теперь все по-другому. Она идеальна. У нее есть характер и индивидуальность. Она одна стоит десятка этих сухих метелок, включая Порцию». По каменному полу конюшни тянется третья тень. «А еще несколько месяцев назад ты так не думал». «Проклятье! Это Порция, и она проходит между Харингом и мной. Мы же тем временем напоминаем две каменные статуи». Харинг, черт его побери, спешит к выходу. «Я... у меня дела. Оставил плиту включенной, и удачи, Паркер». «Как всегда, Харинг — рыцарь без страха и упрека», — замечает Порция, когда мы остаемся одни. «Ты как здесь?» — спрашиваю я, пытаясь говорить как можно более непринужденно. «Мой брат играет в команде соперников, не помнишь?» «Разумеется». «Не хочешь спросить, как у меня дела?» «Как дела?» — безразлично спрашиваю я. «Хорошо», — нечитаемым тоном отвечает она. «Рад за тебя». «По тебе и видно». «Извини за это, только и могу сказать я». Я выразился: «О, так ты сейчас извиняешься за свои слова? Должно быть, я что-то упустила. Но не припомню, чтобы ты извинялся за то, что испарился, а потом появился с обручальным кольцом на пальце и женой из Луишема». «Ах, нет, если подумать, пожалуй, я этих извинений никогда не получала». Порция прекрасно умеет скрывать злость. Несмотря на сказанные слова, лицо ее непроницаемо. «Любовь с первого взгляда», — объясняю я. «Ты? Ты же не думаешь, что я поведусь на такое жалкое оправдание?» «Чего ты от меня хочешь, Порция?» — раздраженно спрашиваю я. «Сначала я хотела тебе отомстить, потом просто заставить тебя почувствовать себя ничтожеством. Теперь мне не хочется ничего. Я женщина и привыкла к прихотям мужчин, которые даже после 30 остаются избалованными, непостоянными детьми. Но, надеюсь, ты не ждал, что я сделаю вид, что ничего не произошло, и забуду обо всем, не сказав ни слова. Возможно, ты бы предпочла, чтобы я сразу все прояснил, но мы с тобой никогда не были парой. Поэтому ты не счел это необходимым. Я согласна. Просто уточняю, ты не лишил меня ни аппетита, ни сна. Она просто невыносима, как удав, обхватывающий свою жертву в кольца, прежде чем задушить. «Мир?» Внезапно выражение ее лица меняется, появляется вежливая и расслабленная улыбка. «Мы взрослые люди, и нам предстоит жить в одном обществе. Так пусть обстановка там будет непринужденной и безо всяких неловкостей. она протягивает мне руку. Теперь, когда лед сломан, нет причин избегать друг друга любой ценой. Можем находиться в одной комнате. Я желаю тебе счастья. И обращаться со своей женой лучше, чем со мной. Я пожимаю руку ей в ответ. В таком случае увидимся, Порция. Пойду. Не хочу пропустить выход на поле. Пожелаю ни пуха, ни пера. Но не надейся, что в этот раз буду болеть за тебя. К черту, говорю я в ответ. Вскоре после ухода Порции приходит Джемма. Солнышко, я подхватываю ее на руки. Я думала, что ты с Харингом. Да, он только недавно ушел. Только недавно ушла Порция, а не Харинг, нерешительно произносит она. Ее брат играет в команде противника. Она заходила поздороваться. И прояснить. Прояснить что? Испытующе спрашивает Джемма. Все. Что между нами не было никакого романа, что я не собирался на ней жениться и что не счел себя обязанным оправдываться перед ней за свадьбу с тобой. Теперь, когда все четко и ясно, можем спокойно бывать в одних и тех же местах, без риска оказаться под огнем противотанковых ракет. Ты ей сказал, что мы счастливы. Я целую Джемму, чтобы развеять любые сомнения. Зачем? Разве этого не видно?